Мать, сука, 20 лет. Он старый, блядь. Алло. Опять мудак. А ты кто такой? Ты мудак? А я могу тебе в лоб закатать, блядь, пулю. Да я тебе тоже могу. Будешь лакать свое говно. И откуда ты такой, блядь, взялся, а? Вы что, это беспредел, да? Да, с тобой вот беспредел уже выходит. Ах, бздун ты ебаный, а. Эх ты, козлина, а. Ну и козел. Вот, блядь, козел ебаный, а. Козел, вот это и есть ты козел, настоящий, блядь. Вот. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что заказано? Вот сейчас два мешка повезли у вас к подъезду. Вы кому звоните? Какой старый друг? Да. Они тебя знают. Друзья твои. А как зовут для начала? Анатолий. Анатолий. Анатолий на работе. Да. Да. Это его жена разговаривает. Заказано по этому телефону. Да? Да, да, да, да. А что за бачки-то? Наркотики. А, точно, я их и жду. Да. А я думаю, когда же их привезут? Все нормально. Доставили? Да. Отлично, будем пользоваться. Ну и давай 500 рублей. 500 рублей давать? Да, я да, думала, да, без... да. Очень жалко, что да. не бесплатно. Ну, сейчас приготовлю. Я к тебе приду сейчас. Угу, хорошо. Если я приду к тебе. Обязательно. А я твою кошку трахаю. Чё делаешь? А я твою кошку трахаю. Кошку. А сейчас в полицию позвоню. Смешно? Да. Ну, смейся дальше. Наркоманы ебаные, блядь. Алло. Алло. Да-да, я слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сейчас два мешка повезли у вас к подъезду. Чего? Заказано на ваш адрес. Вон, я не на улице целых два мешка стоит. Идите, покупайте. Чего? Заказано по этому телефону. Никто ничего не заказывал вам наркотики. По этому телефону. А? Тебе наркотики надо, да? Я вообще не понимаю, кто разговаривает-то. Анатолий. Толь, ну, конечно, не знала. Да? Откуда я узнала? Нет, конечно. Я говорю, по телефону с тобой я забыл, когда я разговаривала. Я говорю, голос что-то знакомый, в то же время никак не пойму, говорю. Мишка, что ли, говорю, балуется. Как вы там поживаете? Все нормально. Все нормально? Да. Очень я тебе знаю, что подарю. А? Я тебе знаю, что подарю. Что? Наркотики. Я вообще не пойму, я говорю, кто разговаривает-то хоть? Да. Толь, ты что ли? Анатолий. Толь, ну я тебя не знаю вообще, вообще не знаю. Что там делаете-то? Что там делает Надюшка? Ну я не знаю, какой номер. Ой, извините. Не, вот мы есть, наверное... вот стоит КамАЗ. Слушай, не копай себе яму, я тебя предупреждаю. Алло. Машенька, блядь, проститутка. А я твою маму драхаю. Чё-то я не... Толь, ты что ли? Да. Ну, голос тот-то не Толин. Нет. Ну, вы, надо, наверное, работать. Не на тот адрес звонить-то. А я бы... Я твою кашу начерю, вот, когда у вас ужин будет вечером. Вот это приятный разговор. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказ на ваш адрес. Какой заказ? Вот сейчас два мешка повезли у вас к подъезду. А по какому адресу-то? Заказано по этому телефону. Вон на улице целых два мешка стоит. Идите, покупайте. Чего покупать-то я никак наркотики. Не пойму. Мы ничего не заказывали. Наркотики. Вы что, с ума сошли, что ли? Тебе наркотики надо, да? Вы куда звоните вообще-то? Да. У КамАЗа возьми, блядь, пару кубиков, я на всю жизнь хватит. Чего тебе надо, я никак не пойму. Наркотики. Да пошел ты. Алло. Два мешка привезли. Какие мешки-то, куда, кому? Наркотик. Дураки, что ли? Давай я подъеду, разберемся. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Вон к вам привезли два мешка, иди покупай. Кто что заказывал-то? Наркотики. Наркоманы ебаные, блядь. Наркотики вам будут продавать. Блядь, сука. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Чего? Вот сейчас два мешка повезли у вас к подъезду. Кого привезли? Наркотики. Ебанулись, что ли, совсем? Наркоманы ебаные, блядь. Да. Наркотик ищешь, да? В своем надо уме. Надо пизду затолкать и доебать тебе надо. Пошел ты нахуй. В своем уме-то? Пошел ты нахуй. Ты туда сам иди, хватит названивать вот на этот номер. Вот тебе бы хуй сунуть бы в рот тебе, блядь. Чё тебе надо-то? Пришли, я приду к тебе. Хватит названивать на этот номер. Я еще к тебе приду сейчас. Придёшь сейчас, и чего? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Я маму нет, твою трахаю. Нет, ты чё, блядь, в уме в твоём или как? А я твою ты кошку блядь, трахаю. Ты, блядь, крыш едь нахуй. А чё ты, ты что думаешь, это? Сказала? Добрые слова я тебе скажу, блядь. Я маму твою трахаю. У меня мамы нету. Очень смешно. А я твою не звони давай сюда, ты больной что ли совсем? Я тебя милицию вызову. Ты же не знаешь, кто я такой. Да. Да. Да. Да, да, да, да. Чё тебе надо, да, да, да? Да. Чё да-то? Да, да, да, да, да, да. Кладбище ждёт тебя. Кто? Для вас уже приготовлена могила. Могила какая-то, блядь. Ну, тогда его похоронить надо. Тебя надо похоронить. Могила уже готова, только убить осталось. Алло. Здравствуйте. Здорово, здорово. Заказано на ваш адрес. Чего? Да. Наркотики. Вить. Да. Алло. Да, Вить. Да, да, да. Вить. Алло. Ты что ли? Да. Чего случилось-то? Заказано по этому телефону. Вот сейчас два мешка повезли у вас к подъезду. Чего? Наркотики. Тебе наркотики надо, да? Я сейчас, блядь, пизды ввалю и повалю в винтовку. Наркоманы ебаные, блядь. Я еще к тебе приду сейчас. Давай. Если я приду к тебе. Бегом. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Я тебе сейчас, давай, давай. Сейчас я маму твою трахаю. Слышь, ты. А я чудо. Твою маму трахаю. Слышь, ты чудо. Я тебе еще раз сказал. Еще сейчас позвонишь, пизда тогда. Все, понял? Я тебя встречу, блядь, задавлю сразу. Все, я, короче, в ментовку сейчас звоню. Я слежу. А ты, наверное, унитазы облизываешь, нет? Слышь, ты тварь, блядь. Хуй сосать будешь, нет? Сейчас ты у меня соснешь, блядь. Вот я вот тебе бы хуй сунут бы в рот тебе, блядь. Сейчас никто не может ответить. Оставьте сообщение после сигнала. О, добрый вечер. Ты можешь меня тоже правильно понять? Если то, что сейчас я тебе скажу. Хорошо, договорились? Значит, так вот, я тебе скажу откровенно и прямо. Я просто тебя очень хочу. Я уже давно хотел пососать член или в жопу. У меня хуй большой. Я считаю, если мужчина настоящий, могу отдаться тебе. Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что заказано? Я вот сейчас два мешка повезли у вас к подъезду. Заказан сад? Какой сад? Да. Вон к вам привезли два мешка, иди покупай. Два мешка чего? Наркотики. Ну, давай. Алло. Два мешка привезли. Вы что привезли? Я не понимаю вас. Наркотик. Давай я подъеду, разберемся. А кому вы звоните-то? Голубая жопа. Чем намазала жопа, да? Я и вас не понимаю, что вам надо. Осадранная старая ведьма. Да. Заказано по этому телефону. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что заказано? Вон на улице целых два мешка стоит. Идите, покупайте. Алло. Алло. Да. Что-то какие-то глупости вы говорите. Я никак не пойму, какие мешки. Ну, давай 500 рублей. Ой, ничего. Да. Два мешка привезли. Какие мешки привезли? О чем вы говорите? Наркотик. Алло. Давай я подъеду и разберемся. Кто, что, о чем голубая речь? Жопа. А два мешка привезли. Кого? Наркотиков. Наркотиков? Ну давай к Новлянскому ОВД подъезжай, сейчас туда подъеду. Какого подъезда-то? Ты мне расскажи, какой улицы-то я подъеду? Ну, а ты откуда едешь-то? У меня там муж начальник. Ну, подъезжай туда тогда. Мой муж. Ну, к мужу подъезжай, я подъеду. Я муж тоже генерал. Да я понял. Ты будешь какие-то говорить? Ну, подъезжай туда тогда и разберемся. Как зовут старого дурачка? Пердун старый. Ну, что, туда подъехать или что, куда? Да. Давай, ну, все, давай, подъезжай, метро. Я сейчас тоже туда подъеду. Москва. Да какая Москва-то? Да. Че, да-то? И нахуй мне милиция сдалась? Я живу в Москве. Ну, а я-то не в Москве. Голубая жопа. Я понял. Чем намазала жопа, ну, да? Ну что ты, короче, это, давай, короче, по сути, ты подъедешь ты куда? Ты сам не русский? К Новлянскому УВД или что? Да. Ну все, давай, приеди, подъезжай, приеди. Как подъедешь, набирай. Вам будет все, крышка. Я тебя подъеду, там встречу. Я говорю, вам пиздец. Я понял. А давай, подъезжай. Там у меня все, я тебя жду там. Все, давай. Ой, как хорошо. Все, пока, целую. Все, давай, пока. Алло. Я вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Вы не туда попали, молодой человек. Ну как нет? Я вас слушаю. Ну как нет? Ну, я вам сказала, что вы не туда попали. Вы с навозом, что ли, каким, да? Да. Ну, вы куда звоните? Скажите, какой номер телефона? Ну, говорите, говорите. По этому телефону. А? По этому телефону. На какой номер телефона вы набираете? Скажи мне. Заказано на ваш адрес. Ну, я вам... Какой телефон, номер? Вот я вам скажу, мой это или нет. 58-59. А? 59-38-59. Да не этот телефон совсем. Ну, как почему, блядь? Алло. Наркотики. Ну, я вам говорю, ведь вы другой телефон набираете. Это ну, давай свой телефон. А? Ну, давай свой телефон. Ну, вы какой? Вы куда? В Воскресенск звоните. Да. А вам куда надо? Да, да, да, да. Севастополь. А улица какая? Это, в первом общежитии, блядь. А? В 19-м лагере. Ну, я вам сказала, отключитесь от этого телефона. Ну, этот телефон мой, а не ваш. Я не знаю, и сюда номер. Мы ничего не просили. Больше не звоните. Тебе наркотики надо, да? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что-что? Вот сейчас два мешка повезли у вас по подъезду. По этому телефону. Что привезли? Наркотики. Нет, мы ничего не заказывали. Тебе наркотики надо, да? Чего? Какие еще наркотики? Тебе наркотики, господи? Ну как не надо, ёб твою мать, блядь. Да. Слушай, не копай себе яму, я тебя предупреждаю. Вот ты сейчас кто я такой вашему есть? Начальнику позвонил, чтобы вас наказали, блядь, как следует. Ты кто такой есть? Ты же не знаешь, кто я такой. Нет, ты чё мне звонишь? Анатолий. А? Лейтенант Анатолий. Какой еще лейтенант? Больной, что ли, ты? Да. Ну, если больной, иди лечись. Какой старый друг? Да, я слушаю. Два мешка привезли. Да хоть 10. Давай я подъеду и разберемся. Давай, подъезжай. А вы где живете? Севастополь или в Москве? А ты даже не знаешь, куда звонишь, да? Да. Ну, давай, продолжай звонить. Черномазла жопа, да? Конечно. Голубая жопа. Ага. Козел старый. Да. Пердун старый. Молодец. Это еле по-русски говоришь? Конечно, еле-еле. Я проститутка такая, что тебе таких и не снилось. А мне не нужно. У меня своя есть. И спереди хочу, и сзади. И сосать буду. Ну все. Давай встретимся около метро. Да. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Заказан на ваш адрес. Что? Вон, к вам привезли два мешка, иди покупай. Ошиблись номером. По этому телефону. Ошиблись номером, говорю. Ну как нет? Алло. Здравствуйте. Здрасте. Заказан на ваш адрес. Какой заказ? Вон, к вам привезли два мешка, иди покупай. Какие мешки? Наркотики. Алло. Да. Вы куда звоните? По этому телефону. Кому? Тебе наркотики надо, да? Мне ничего не надо. Ну как не надо, ёб твою мать, блядь. Наркотики вам будут продавать. Слушайте, вам что, зачем, заняться нечем? Ну и давай 500 рублей. Угу, а пошли бы нахер. Ебаные, блядь. Марпин, кролик, меня зовут Максим. Здравствуйте. Мне уже дали сигнал, дали там, что вас, блядь, выхоронить нахуй, блядь. А что случилось? Для вас уже приготовлена могила. Интересно. Я ведь не заказывал. Да. Ну как нет? Заказано по этому телефону. Ну и там мы похороним слышно. Нахуй, блядь. Ага. А вы можете говорить чётче? Да. Это хорошо. А где ты был раньше? Что ещё раз? Где ты родился-то, а? Я? Да. Это важно, что ли? Да, да, да, да. Да нет, я думаю, это не очень важно для вас информация. Ну как нет? Матери затолкать тебе в пизду, чтобы она переделала тебе это все. Доебала до конца. О, прикольно. Да. Ты же не знаешь, кто я такой? Нет, конечно. Вы же не представились. Анатолий. Лейтенант Анатолий. Как еще раз? Анатолий. Анатолий. Да. Очень приятно, Анатолий. За вами уже следят. Что? Надо работать. За вами следят? Да. А, ну ничего страшного, пусть следят. Если что воруете, значит, блядь, будете убиты, ёбаные, блядь. А я могу тебе в лоб закатать, блядь, пулю. Вот по бытовушке как... будет тебя. Что будет? Выкопал себе могилу, нет? А, да нет, спасибо. Я еще никуда не тороплюсь. Вот я сейчас приеду туда, блядь, всю эту вашу технику нахуй разбросал, блядь, эту монет. Как говорить? А? Не забывай про всех, прикатить не узнали. Я думаю, наш разговор подошел к концу. Всего доброго, до свидания. Еще, да? Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Спасибо за просмотр.